Глава шестая. Когда я покинул свой внутренний мир и посмотрел на Гарри с Азуми, то неожиданно подумал, а, собственно, зачем мне теперь нужен граф Эрнесто и его план? Вот же передо мною тот, кто оставил то самое наследие, за которым я так стремился. Что мешает мне прямо сейчас узнать у него все, что нужно? К тому же, благодаря Азуми, я и так уже узнал очень многое. Теперь бы только освоить новые данные, и я получу то, зачем так долго гнался. Отсюда вытекал вывод, зачем мне куда-то возвращаться, ради Даяны и Эльзы. Но они, предположительно, все равно ничего не помнят, и вспомнят только, когда это будет нужно Аль-Масиху. Но если не возвращаться, то чем тогда заняться? Забрать свои деньги и просто уйти, не попрощавшись? Эгоистично, да, но разве есть что-то важнее меня самого? Дабы освоить новую информацию, понадобится очень много времени и практики. Смогу ли я совмещать задания от графа со своим развитием? Определенно нет. Точнее, это замедлит скорость моего развития. По сути, если разобраться, то я на данный момент получил все, что надо, и могу свалить в туман. К тому же вокруг происходят такого уровня события, что можно легко лишиться жизни. Но нужно и самому себе честно признаться. Я не смогу просто так бросить девчонок, даже несмотря на то, что они ничего не помнят. С другой стороны, став сильнее, я смогу сам влиять на свое будущее. Однако выбор. «О чем задумался?» — расслабленно спросил Гарри. «В последнее время я стремился попасть в твой тайник для того, чтобы получить информацию. Но сейчас получается, что мне как бы это уже и не нужно», — задумчиво произнес я. «К тому же большую часть твоего тайника уже растащили, и остался лишь какой-то неизвестный артефакт во дворце императора». «Что, решил свалить куда подальше и заняться собой?» — словно читая мои мысли, произнес он с благодушной улыбкой на лице. «Это один из вариантов», — уклончиво произнес я. «Боюсь тебя расстроить, но когда находишься в уравнении таких личностей, как Вечное, сбежать не получится», — уверенно заявил он. «А если я не хочу играть в их игры?» — хмуро возразил я. «Видишь ли, в чем дело?» — грустно вздохнул он. «Обычно они предлагают то, от чего при всем желании отказаться не получится. Уверен, что и мне в скором времени поступит предложение, от которого я не смогу отказаться. Нас всех здесь собрали ради неизвестной нам цели, но явно важной для того, кто за этим всем стоит. Не понимаю, что мне помешает просто исчезнуть. Это ты хочешь получить артефакт и потому живешь в столице. Но мне-то зачем тут оставаться?» «Артефакт во дворце — это ловушка для меня», — хмыкнул он. «Я не смогу его забрать. Что же касается лично тебя, то уверен, что ты, как минимум, захочешь пройти обучение у Азуми и научиться тому, что может она. Думаю, именно эта идея заставила тебя остаться сидеть здесь и сейчас, а не умчаться, поблагодарив и попрощавшись». «Она поможет?» — не очень уверенно произнес я, бросив мимолетный взгляд на Азуми, которая все это время с безразличным видом лежала прямо на траве и смотрела в небо. «Если я попрошу, то поможет», — самодовольно улыбнулся Гарри. «Пф, с чего это вдруг?» — фыркнула тут же Азуми. «С того, что Дмитрий, учитывая его способности и возможности, а также твою подготовку, сможет проникнуть незаметно во дворец и забрать нужный мне артефакт», — спокойно ответил Гарри. «Думаешь, он рискнет своей жизнью ради знаний?» — с любопытством посмотрела на меня Азуми. «А вот это он уже сам сейчас нам и скажет», — с иронией произнес Гарри, посмотрев на меня. «Что-то мне подсказывает, что этот обмен неравноценный», — подумав, ответил я. «Конечно, я понимал, что тренировки с Азуми дадут мне многое, но, с другой стороны, зачем мне все эти знания, если в итоге я могу погибнуть?» «Может быть», — спокойно согласился Гарри. «Но у меня именно такое условие. Так что, ты согласен или нет?» «А почему сама Азуми не может проникнуть и забрать артефакт?» — с подозрением спросил я. «Хороший вопрос, и я на него отвечу», — неожиданно серьезно произнес Гарри. «Дело в том, что Империя уже очень давно находится под личным контролем владык эльфов. Они из поколения в поколение передают свою главную цель, а именно способ поймать меня в плен. Им нужны мои знания и умения моих жен. Они прекрасно знают, что ради меня жены пойдут почти на все, а значит, тот, кто сможет контролировать меня, тот сможет контролировать и их мощь. Конечно, владыки во многом ошибаются. Мои жены не те личности, кто будут договариваться с пленителями. Они просто разрушат тут все до основания, а после, скорее всего, погибнут вместе со мной от посланниц бога бездны. Ибо тут, на самом деле, две ловушки. Эльфы и дроу хотят поймать меня, в то время как Бертулли хочет выманить меня и уничтожить, отправив мою душу в очередное длительное забытье до перерождения. Владыки эльфов и дроу, как я уже говорил, считают, что они независимы, но в реальности находятся под полным контролем Бертулли. То, что это хитро запутанная ловушка, я уже понял, но не понял, зачем тогда в нее лезть и почему я смогу совершить то, чего не сможет Азуми. Этот артефакт, по сути, часть моего доспеха. «Очень важного для меня доспеха», — твердо произнес Гарри. «А сможешь ты туда проникнуть, потому что обладаешь способностью видеть источники магии. Азуми подобной сенсорной способностью не обладает и не сможет избежать всех ловушек. А главное — обойти семерых охранников артефакта». «Откуда тебе известно о моей способности?» — с подозрением посмотрел я на него. «Догадаться о том, какую способность ты получил в проклятых землях, было несложно», — усмехнулся он в ответ. «Я еще тогда увидел, как ты смотришь туда, где ничего нет, или же ничего не видно, но при этом ты каким-то образом видел и, более того, бурно реагировал». «Конечно, ты пытался это скрыть, но, честно говоря, попытки оказались откровенно слабыми». «Ну, допустим, ты прав. Вот только я сейчас не вижу ни твоего источника, ни источника Азуми», не стал я с ним спорить, понимая, что правду он явно говорить не хочет. В версию, что он что-то там заметил, верилось слабо. «Это решаемая проблема», — самодовольно произнес он. «Ты просто еще не развивал свою способность и даже не знаешь, как ее развить. Вот у тебя и не выходит. А я знаю, как сделать так, чтобы от твоего взора практически никто не смог закрыться». «Хорошо. Допустим, я соглашусь. И что тогда?» — заинтересованно спросил я, понимая, что предложение звучит заманчиво. «В этом случае мы приступим к твоим тренировкам. Думаю, за годик, максимум два, ты сможешь выйти на уровень, необходимый для проникновения во дворец. А уже когда вернешь артефакт, мы закончим обучение». «Закончим обучение? То есть 2 лет будет мало?» — удивился я. «Чтобы изучить все, что знаем мы с Азуми, тебе потребуется 20 лет, если не 30», — насмешливо произнес он. «И какой смысл после кражи артефакта вам меня обучать?» «Для начала лично мне не помешает еще один помощник, что владеет стихиями, и более того, обладает 2 феями, да еще и один из фей — пожиратель. Мне нужно вернуть не только этот артефакт, есть и другие». «Ну а в конце у тебя будет выбор — остаться в этом мире или же попробовать свалить отсюда в нормальные средние миры». «Вы хотите открыть портал в другой мир?» — изумленно уставился я на него. «Естественно», — фыркнула в очередной раз Азуми. «Мы тут лишние и давно хотим покинуть этот убогий мир. Вот только энергии для портала нужно очень много, слишком много». «И откуда же вы собираетесь взять энергию?» «А вот на этот вопрос я тебе отвечу потом, когда ты будешь готов», — прищурившись, ответил Гарри. «Одно могу сказать точно. Метод свалить отсюда есть, хотя и очень сложный». «Хорошо, я согласен. Что дальше?» — наконец, приняв окончательное решение, произнес я. «Если тебе ничего не надо забирать из ядра столицы, то можем прямо сейчас отправиться в наше убежище», — подумав, произнес Гарри. «Да, в принципе, ничего особо ценного у меня там не осталось, разве что деньги забрать», — подумав, произнес я. «Если у тебя есть местная валюта, то лучше ее забери», — хмыкнула Азуми. «А то у нас ее не особо много». «Скажи уже правду, ты жадина и ни с кем делиться не будешь», — с сарказмом и осуждением произнес Гарри, после чего посмотрел на меня. «Да, деньги свои лучше забери, а то Азуми у нас та еще скупердяйка, ни копейки не даст. А жить тебе за что-то нужно будет?» «Хорошо, тогда я возвращаюсь обратно, а после что делать?» «Не переживай, малыш», — усмехнулась Азуми. «Я тебя перенесу в столицу, а затем также заберу завтра утром». «Кстати, а что за метод телепорта ты используешь?» «Стандартный перенос с защищенным пространством», — равнодушно заявила она. «Тебе он тоже будет доступен после обучения». «Это радует», — на мое лицо невольно выползла довольная улыбка. Поболтав еще около получаса, мы решили закруглиться. Азуми перенесла меня туда же, откуда и забирала, то есть в проулок возле клуба. А после сама исчезла, напомнив напоследок, что завтра утром в 9 часов будет ждать меня тут же в проулке. Наше появление никто не заметил, и, если честно, то мне это показалось странным. Вот откуда она могла знать, что тут никого нет? Может, у нее есть какие-то средства наблюдения за этой улицей? По-другому пояснить ее уверенность в незаметном телепорте я не мог. А если добавить тот факт, что при любом телепорте нужны точные координаты, то, скорее всего, это некое общее устройство. Вот только я не видел никаких магических следов подобного артефакта. Или же искать нужно не магические, а технические устройства? Надеюсь, ответ на этот вопрос я скоро узнаю. В приподнятом настроении я вошел в клуб и сразу поднялся на свой этаж, где без помех и лишних встреч зашел в свои апартаменты. Когда я уже собирался открыть сейф, то замер на месте, что-то было не так. Быстро осмотревшись, я отметил, что вроде как все вещи лежат на своих местах, окна закрыты. Вроде все так, как и должно быть, но отчего-то мне казалось, что я чего-то не замечаю. Чего-то очень важного и очевидного. Это ощущение было настолько сильным, что я еще раз очень медленно прошелся взором по комнате, в которой находился сейф. «Надо же, а ты уже научился ощущать присутствие», — произнес иронично Аль-Масих, который все это время сидел в кресле и смотрел на меня. «Вот как так? Почему я его не заметил? Ведь он даже не прятался». «Скорее ослеп, раз не увидел вас тут». Недовольно буркнул я в ответ этому пижону, одетому в белоснежный костюм. «Не переживай», — расслабленно произнес он, развалившись в кресле. «Азуми очень быстро исправит этот твой недостаток». «Вы знаете об Азуми?» — удивился я и уже спокойно добавил. «Хотя, чего это я? Конечно, знаете, и явились именно сейчас для того, чтобы изменить мое решение». «И да, и нет», — неопределенно повертев кистью руки, произнес он. «Я хочу через тебя передать послание Гарри и заодно дать ему поручение. В итоге изменятся и твои текущие планы». «Вы так уверены, что он будет выполнять ваши поручения?» — заинтересованно посмотрел я на него. «Если хочет покинуть этот мир и оказаться в средних мирах, то будет», — открыто улыбнулся Масих. «Мне кажется, Гарри не из тех, что поверит вам на слово». «Об этом можешь не переживать, поверит», — насмешливо произнес он. «Достаточно ему узнать, что Борей жив и уже с нами, и тоже хочет свалить отсюда». «Что за Борей?» «Это тот, кто в свое время вместе с отрядом Гарри пытался уничтожить Бертулли, но в итоге тот победил». «То есть они уже один раз воевали друг с другом?» «Почему же один? Борей раза 3 пытался, а Гарри уже 2». «А вы не пытались?» «Тогда меня тут не было, как и того, кто может решить их проблемы с переходом в нормальный мир», — спокойно ответил Масих, расслабленно крутя в руках свою трость. «И что вам мешает самому поговорить с Гарри?» — с подозрением спросил я. «Не хочу, чтобы он увидел мои возможности раньше, чем это нужно», — улыбнулся в ответ Масих. «Так значит, он все же видит возможности других», — растерянно произнес я. «Но как такое возможно?» «Дмитрий, ты иногда поражаешь своей сообразительностью, а иногда совершенно не хочешь думать. Ты разве забыл о том, что он видит души?» «Нет, не забыл, но это тут при чем?» — все еще ничего не понимая, спросил я. «Любая сила — это лишь отражение оболочки твоей души. Но также верно и обратное. Любая твоя сила отражается на той же самой оболочке и заодно бросает тень на саму душу. Такой опытный специалист, как Гарри, легко сможет прочитать все, что нужно». «И вы не можете закрыться от его взора?» «Могу, но не в этом теле», — покровительственно улыбнулся Масих. Ты сейчас видишь лишь тень меня, а если быть точным, то одного из моих клонов. К моему сожалению, я не могу явиться лично на эту планету, пока жив Бертули. Или точнее, пока он контролирует артефакты бездны. Кажется, я уже понял, в чем заключается ваше задание для Гарри. Убить Бертули, так? Не совсем, уклончиво произнес он. Пока что рано убивать этого разумного. Время еще не пришло, да и не сможете вы. Но чуть позже все изменится, и сил станет достаточно. Гарри думает, что за вами стоит кто-то из вечных, и именно он дергает за ниточки. Это так? Недолго думая, в лоб спросил я. А то мне эти интриги уже порядком надоели. «Нет, это не так», — загадочно улыбнулся он. «Тот, кто стоит за мной, сильнее вечных, но в этом мире лишь его тень, а не он сам. Так что придется вам решать проблемы самостоятельно. Но когда вы все сделаете так, как надо, то я уверен, что ты сможешь лично увидеть того, кто стоит за всем этим». «То есть вы тоже не сможете нам помочь?» — на всякий случай уточнил я. «У вас своя битва, у нас своя», — став серьезным и сосредоточенным, произнес он. «Не думай, что я и мои помощники сидим без дела. Очень многие сильные сущности пытаются прорваться на эту планету. И мы как раз и есть тот самый щит, что не позволяет им разрушить тут все. Но когда придет время, мы тоже появимся на этой планете». «Я понял. Так что же мне передать Гарри?» «Ничего особенного», — улыбнулся он. «Познакомь его с Эрнесто де Мальдорн и передай, что он должен помочь этому парню остановить вторжение бездны на этот материк. К тому же Эрнесто, став императором, легко решит его проблему с эльфами и ловушками, а затем и с другими частями артефакта поможет, в том числе и против дроу». «Граф настолько могущественный?» — удивился я. «Да», — спокойно подтвердил Масих. «У него самое страшное оружие человека — мозги. В отличие от вас, он очень хорошо умеет думать. А главное, у него прекрасный опыт из прошлой жизни. Один раз он уже на этой планете руководил огромными силами, но тогда он выбрал не ту сторону. А сейчас осознал свою ошибку и хочет очистить свою душу. Хотя, как по мне, это глупая затея. Ну да ему самому решать, что и как делать». «А Эрнесто знает о вас?» «Нет. И знать не должен. Для него это лишняя информация». «Я правильно понимаю, что Эрнесто умнее даже Гарри?» «Слово «умнее» тут не подходит», — усмехнулся Масих. «Кто-то хорош в науке, а кто-то в музыке. Гарри имеет свои сильные стороны, но в вопросах интриг, захвата власти и, главное, в командовании огромной армии опыт Эрнесто неоспорим. Даже я не смогу лучше него распоряжаться текущими силами». «Ясно. Тогда еще один вопрос. Близняшки — это Диана и Эльза?» «Я уже думал, не спросишь», — улыбнулся снова он. «Да, и сразу поясню. До тех пор, пока их разум и тела не будут готовы, их память не вернется, как и силы. Пока они слишком слабы. Как только нужный уровень будет достигнут, они сами все вспомнят». «А ускорить этот процесс нельзя?» «Он и так протекает с максимальной скоростью. Они, как и наставница, занимают не последнее место в нашем плане. Так что можешь по данному поводу не переживать. Как только придет время, они все вспомнят». «И я так понимаю, то, что происходит с ними сейчас, они тоже помнить будут?» — задумчиво спросил я. «Да, так и есть». «Одного не понимаю. Почему вы сразу не выдали мне информацию на острове? И к чему такие сложности?» «Для любой информации разумный должен созреть. Если он не готов воспринять правильно слова, то и посвящать его нет смысла, он все равно не поймет». «Удачи тебе, и помни, всему свое время», — философски заявил Масих и осыпался пылью, которая через миг тоже исчезла, словно и не было ничего. Подойдя к столу и налив себе стакан крепкого вина, я залпом его осушил. Потом налил еще и уселся в кресло, задумчиво глядя на другое, в котором сидел Масих. «Зачем я лезу в эти разборки? Почему просто не свалить подальше? И пускай сами решают свои проблемы. Новые знания и возможности. Переживаю за сестер? Или просто мне жутко интересно, что будет дальше, и кто там стоит за Масихом? Не знаю. Но кажется, все это вместе взятое. Да, кажется, я только что перешел в новую лигу. И куда я только влез.